Пермякова Зинаида Семеновна всю жизнь проработала в школе учительницей начальных классов и всегда считала это призванием. Она с отличием окончила педагогический техникум и уже в 20 лет переступила порог учебного заведения в качестве преподавателя. В коллективе Пермякову уважали за покладистый характер и желание всем угодить – коллегам, родителям и даже ученикам. Через 25 лет получила первую пенсию по выслуге лет. Прекрасная надбавка к зарплате. Свои дети выросли и разлетелись из гнезда. В один из вечеров муж в своем кресле тихо скончался от инфаркта. Первое время она страдала от тоски и одиночества. Потом как-то оклемалась, но неприятные сюрпризы начали происходить на работе. Собственно, это были не сюрпризы, а нововведения, которые учительнице казались неимоверной проблемой. Система образования превратилась в ежедневную пытку для учителей. Во всяком случае, для нее это точно. Зинаида Семеновна худо-бедно освоила компьютер, научилась печатать тексты одним пальцем и завела электронные дневники. Но бальная система, публикация научных работ учеников в сетях сводили ее с ума. Какие научные работы и исследования можно требовать от учеников начальных классов? Куда девалась старая добрая школа, когда ребята, высунув язык, учатся каллиграфическому письму и читают по слогам «Мама мыла раму». По новым методикам ребенок, пришедший в школу, должен бегло читать, сносно считать и знать, сколько получится ворон, если к одному верблюду прибавить 3 баранов. Пермякова просто не поспевала за потоком нововведений новейшей школы. Сначала в голову заскакивали, словно случайно, мысли, потом стали приходить с завидной регулярностью и, наконец, сформировались окончательно. Зинаида Семеновна поняла, что не хочет до глубокой старости служить на этом поприще. Как прежняя директор. Старуха до 70 лет сидела в кресле, пока не разбил инсульт прямо на рабочем месте. 58 – самое время для того, чтобы поменять работу, спокойную, без нервотрепки и стресса. И чтобы ни за что не отвечать, и чтобы никаких домашних заданий, проверки тетрадей и вечерних звонков от родителей. После уроков она задерживалась в пустом классе и фантазировала. «Пойду дворником в ЖЭК. Взяла метелку и мети себе в удовольствие. Шик-шик. Тут тебе и физкультура, и хороший аппетит, и здоровый сон, и времени свободного в вагон». Пермякова усмехнулась своим мыслям, невольно перейдя на рифму. «Смотри сериалы, читай книги, разгадывай японские кроссворды, а зимой в кармане можно держать мерзавчик для согрева». Женщина представила, как комично будет выглядеть фуфайки в валенках, которые не носила с самого детства. Это правда, что дети и старики похожи друг на друга. После того, как мысли укоренились, Пермякова подала заявление на расчет, а вскоре вышла в службу охраны закрытого завода. Завод оказался не закрытым в смысле стратегической направленности производства, а закрытым потому, что с некоторых пор ничего не производил. Но это мало интересовало Зинаиду. Главное, платили достаточно и вовремя. Что охранять не объяснили, приказали никого не пускать, отвечать на звонки и убирать от мусора, листвы и снега пешеходный тротуар вдоль почти 500-метрового забора. Сейчас Зинаида Семеновна сидела напротив серьезного следователя, который что-то писал и рассматривала его. Лет под 50, на висках выскочила редкая седина, лицо бледное, с темными кругами вокруг глаз. «Наверное, камни в почках, может, в печени или желудок шалит, а может, был ранен в перестрелке. Бедный, такой молодой, а больной совсем». Зинаида перескочила мыслями на свои проблемы со здоровьем и не сразу услышала вопрос. «Зинаида Семеновна, вы меня слышите?» Богдан постучал ручкой о стол, привлекая внимание женщины. «Да, что вы спросили?» Пермякова вернулась к реальности и, махнув рукой перед носом, полезла в сумку за носовым платком. После допроса бомжей в кабинете витал тягучий запах нечистот. Зиновьев понял ее жест, поднялся и открыл форточку. Расскажите с самого начала, как вы узнали о смерти девушки? Ну, я уже все рассказала, когда полиция приехала на проходную. Давайте по порядку. Сколько длится ваша смена? Работаем по 24 часа, сутки через двое. Я заступила вчера утром, а смену сдала сегодня утром. Что входит в ваши обязанности? Разве это имеет какое-то отношение к смерти девушки? Да вы говорите, а я решу, что имеет, что нет. Терпеливо подбодрил Богдан. Да, собственно, обязанностей никаких. На территорию завода я не захожу, мое место на проходной. При возникновении чрезвычайной ситуации нажимаю тревожную кнопку. Но Бог миловал, таких ситуаций не случалось, во всяком случае, в мою смену. Еще убираю прилегающую территорию. Интересно, а зачем заводу, который ничего не производит и вообще закрыт, нужна сигнализация и охрана? Зиновьев словно не спрашивал, а рассуждал вслух. Скажите, происходит какое-нибудь движение? В смысле, приезжают автомобили, приходят люди? Да, бывает. Я проверяю накладные и пропуска на машинах. Посетители бывают редко. Я записываю данные паспорта в журнал. Все по инструкции. Ну хорошо, расскажите про сегодняшнюю ночь. Вы слышали или видели что-нибудь странное? Может, что-то заметили? По этой дороге мусоровозы свозят отходы на полигон? Машины ходят с 9 утра. В 4 их работа заканчивается. Ночью здесь мало кто проезжает. Район нежилой. Этой ночью тоже было тихо? Женщина задумалась. Слышала машину часа в 3 ночи, но по звуку это не мусоровоз, а легковая. Вы видели или по звуку определили? Конечно, по звуку. Я ночью без надобности стараюсь не выходить. Место пустынное. Над проходной есть камера? Если и есть, то мне о ней ничего не известно. Что было потом? Ничего. Зинаида Семеновна пожала плечами. Меня сон сморил. Буквально часа на 2. В 5, как только начало светать, я вышла убирать тротуар. Бомжи прилетели минут через 20. Сказали, что на свалке сидит труп. Я сразу вызвала полицию. Больше мне нечего сообщить. Может, я пойду? Покойницу я не видела, на месте преступления не была. Ну, давайте ваш пропуск. Из города прошу не выезжать. Богдан заполнил бланк и протянул бывшей учительнице. В кабинет вошел Ивушкин и бросил на стол свежие снимки. Вот, эксперты передали с места преступления. Женщина уже поднялась, но взгляд зацепился за фотографию, и она замерла. Вам знакомо это лицо? Зиновьев посмотрел на женщину с надеждой. Кажется, что-то знакомое в чертах. Ну нет, не знаю. Вот мой телефон. Богдан протянул визитку. Если что-то вдруг вспомните, обязательно позвоните. Женщина покинула кабинет. Как только за ней закрылась дверь, Ивушкин повернулся к коллеге. Там мужик в коридоре дожидается. Потерял свою невесту. Труп покажем или сначала поговорим? Зови, разберемся. Через минуту в кабинет вошел высокий подтянутый мужчина в джинсах и стильной спортивной майке. Петровский сел напротив полицейского и снова завел свою шарманку о том, при каких обстоятельствах пропала его невеста. В последнее время слишком часто талдычит. То да потому. Можно уже роман написать и придумать концовку со счастливым концом. Богдан слушал покинутого жениха и думал, что, как правило, таких не бросают, наоборот, за такими бегают и норовят на себе женить. Стильный мужик с налетом европейской небрежности в одежде, в манере говорить, да и вообще в поведении. Почему вы решили, что с девушкой что-то случилось? Может, она действительно встретила мужчину и вышла замуж? Зиновьев внимательно всмотрелся в лицо визитера, ожидая реакции. Если допустить, что Александра увлеклась кем-то и даже собралась связать себя узами брака, но по закону регистрации необходимо ждать минимум 1 месяц. Она пропала 20 дней тому назад. «В наше время за деньги можно все», — вклинился Ивушкин. Петровский оглянулся в его сторону и покачал головой. «Понимаете, здесь все странное. Неизвестный муж, а может, не муж вовсе, таинственная тетка, к которой она отправилась в Прибалтику. Наследство все-таки существует?» Богдан сделал вид, что пишет, для того, чтобы спрятать ухмылку. «Существует, будь оно неладно», — вздохнул Вячеслав. «Дом у озера, не хоромы в сегодняшнем понимании, но добротный. В гараже, кстати, стоит машина Александры. Соседка рыться не разрешила, а по дому с экскурсией провела. Вот», — мужчина положил перед следователем вчетверо сложенный листок. «Я записал все данные, могут пригодиться в поисках». «Да вы поймите, ничего страшного не произошло. Не стоит паниковать. Дамочка сама уехала, оставила ключи соседки, погостит у родственников и вернется». Зиновьев уговаривал визитера, как психически больного, с навязчивой идеей. «Тут маньяк девушек душит почем зря, а этот только время отнимает». Листок он все-таки развернул и положил в папку. «Давайте пропуск. И мой вам совет – возвращайтесь на родину. А невеста ваша хотела бы, давно вам сообщила. Сейчас почта не повозками доставляется, а в один клик». «В том-то все и дело, что она прежний телефон потеряла, где находились все адреса и номера. Соседка дала новый номер. Я много раз звонил, но безуспешно». «Серьезное оправдание», — уже открыто хмыкнул Богдан. «Скажите, вы зачем ее пытаетесь разыскать? Вернуть хотите?» «Просто хочу знать, все ли с ней в порядке». Петровского начал раздражать циничный тон следователя. Он забрал подписанный пропуск и встал. «У Александры никого нет, и если что-то случилось, то никто не будет беспокоиться, кроме меня». Слава уже взялся за ручку двери, как его окликнул полицейский моложе. «Подождите, посмотрите вот эти фотографии». Петровский обернулся. Ивушкин вытащил из ящика стола папку. «Да вы присядьте». Вячеслав настороженно посмотрел сначала на одного, потом на другого полицейского. Подошел уже к другому столу и, не воспользовавшись приглашением, взял несколько фотографий. Через несколько секунд ощутил, что ноги предательски задрожали, и он опустился на стул. Ивушкин с Зиновьевым внимательно следили за реакцией мужчины. Петровский перебирал снимки без комментариев. В кабинете стояла тишина, и только часы на стене отсчитывали секунды. Наконец мужчина оторвал глаза от страшных картинок. «Это не Александра». Слова он словно выдохнул. «Вы уверены?» Ивушкин вернул фотодокументы обратно в папку. «Если есть сомнения, мы можем проехать в морг для опознания». «В этом нет необходимости. Это красивая девушка. Немного похожа на мою невесту. Волосы темные, но это не она». Петровский снова поднялся, но не торопился уходить. «Мне обязательно надо найти Сашу. Я слышал, что в городе орудует маньяк. Вдруг он удерживает и мою девушку». Слава разволновался, его пальцы мелко дрожали, голос почти срывался на крик. «Почему вы ничего не желаете предпринимать? Это ваша непосредственная работа и обязанность осуществлять охрану нормальных граждан». «Успокойтесь». Богдан оторвал взгляд от своих записей. «Сделаем так. Мы наведем справки и позвоним, как только появятся результаты. Волноваться пока рано. Я отправлю участкового по адресу. Он и с соседями поговорит». Через минуту после ухода несостоявшегося жениха в кабинет вошел Красноперов. Раздраженно бросил на стол папку и посмотрел поочередно на Зиновьева и Ивушкина. «Есть новости?» «Пока ничего конкретного», — пожал плечами Богдан. «Бомжи толком ничего не рассказали. Вахтерша с закрытого завода тоже, правда, слышала около 3 ночи проезжающую машину. В этом районе после наступления темноты автомобиль — редкость, а мусоровозы ходят только днем». «Есть одна маленькая надежда», — вклинился Ивушкин. «Если над проходной завода осталась видеокамера». Забудь! Зиновьев поднялся и размял от долгого сидения ноги. Кто будет вести видеонаблюдение на закрытом производстве? Тот, кто держит круглосуточно дежурных и оплачивает услуги вневедомственной охраны, не сдавался Евгений. А ведь ты прав, что-то с этим нечисто, на секунду задумался Красноперов, потом повернулся к Зиновьеву. Надо найти владельцев и разобраться, что происходит за высоким забором, и выяснить про записи с камер, если такие существуют. Сделаем, только кофе попью. Богдан подошел к столику в углу кабинета, нажал кнопку на чайнике и повернулся к товарищам. На кого делать? На всех, буркнул Павел. Его не покидало чувство досады с того момента, как он увидел снующих на месте преступления телевизионщиков. «Я мужчину встретил в коридоре. Это тот, у кого пропала невеста?» Ивушкин кивнул. «Фотографии покойной показали?» «Конечно». Евгений взял из рук Зиновьева кружку с горячим напитком. «Это не его девушка,